روس вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Бедно, неприглядно все в тебе. Не развеселят, не испугают взора дерзкие дивы природы, венчанные дерзкими дивами искусства. Не блеснут вдали вечные линии сияющих гор. Открыто, пустынно и ровно все в тебе. Как точки неприметно торчат среди равнин, невысокие твои города, ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая сила влечет к тебе, что зовет и рыдает, и стремится в душу. Русь, что хочешь ты от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И отчего все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? И онемела мысль перед твоим пространством. Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль. Русь, держи, держи, держи, дурак, кричал Чичиков Селифану. Вот я тебя палашом, кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. Не видишь, леший делит твою душу, казенный экипаж. И как призрак исчезнул с громом и пылью. Дорога, какое чудное, сладкое, манящее. В слове дорога, осенний день. Осенние листья, покрепче в дорожную шинель, прижался в углу шапку на уши, и уже сквозь сон слышишь не белый снег. Толчок проснулся. Луна, незнакомый город, нигде ни души, один одинешенек, а ночь. Силы небесные, какая ночь свершается в вышине, а воздух, а небо высокое, далекое, и там не белый снег. Ночь. Толчок проснулся. Степь, везде пусто, кругом пустырь. Никого. О, какой холод, какой бодрящий холод. Последний раз какая-то дрожь прихватила твои члены. Прижался в уголку, бум, толчок, и опять, и легче, легче, легче, легче. О, телега спускается с кручи, а внизу пруд. Широкий, огромный пруд, блестящий под солнцем, как медный таз. На Косогоре разбросаны избы, деревенька. Вдали блестит крестик сельской церкви, болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке. Ай, какое сладкое, манящее в слове дорога. Ой-ой-ой, и сколько раз погибающий, тонущий, я хватался за тебя. И ты всякий раз великодушно выносила и спасала меня. Как же хороша ты подчас, дальняя, дальняя дорога. А вот что Чичиков? Интересно, вот что он чувствовал? Нет, вначале он не чувствовал ничего, это да. Он вначале только смотрел, точно ли выехали из города, и нет ли за ним. А когда увидел, что и шлагбаум назади, и белые верхушки церквей ушли в землю, и сам город Н, в котором столько было, а теперь как будто и не бывал в его памяти. Как будто проезжал он его давно, когда-то давно. В детстве он стал склонять голову к подушке. Автор и рад этому, поскольку имеет возможность, наконец, поговорить о своем герое. Поскольку ведь нам постоянно же мешали до этого, вы же помните, да? То Ноздрев, то Балы, то городские сплетни, то дамы. Приятный во всех отношениях, но мешали. Ну, поймите. или тысячи тех мелочей, которые только тогда кажутся мелочами, когда вложены в книгу. А пока общаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Ну что ж, давайте теперь все это отставим в сторону и прямо займемся делом. Это сомнительно, чтобы наш герой понравился читателю. Дамам он точно не понравится, можно сказать, определенно, поскольку дамы желают, чтобы герой был решительное совершенство. А если какое-нибудь душевное, телесное пятнышко, это беда. Нет, что дамам хочется? Дамам хочется рыцаря. Чтобы он прыгнул через какую-нибудь пропасть, сломал бы себе шею и при этом твердил бы им о любви. Пусть самым пошлым слогом, но... Увы, это автору известно, и тем не менее он не может взять в герои добродетельного человека. И может даже сказать почему. Потому что пора дать отдых добродетельному человеку. Поскольку изморили, как рабочую лошадь, добродетельного человека. Нет, и нет же писателя, который не ездил бы на нем и не понукал бы его, понимаете, и кнутом, и всем чем угодно. Тени уже не осталось в нем от добродетели. Пора, наконец, припрячь и подлеца. Припряжем подлеца.